А крест – Бог. А крест Бога – страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Книга Иова, 37 глава, с 22 по 24 стих. Изобретатель молниеотвода Бенджамин Франклин был послом США во Франции с 1776 года по 1785. Однажды на приеме в доме математиков и физиков Франции он прервал разговор, во время которого звучали оскорбления в адрес Бога, и сказал: «Тот, кто выступает против Бога таким неподобающим образом, только подтверждает факт Его существования. Вы говорите, что Бога нет, так как в мире существует зло. Я же считаю, что это доказывает обратное. Вы думаете, что человек проявляет свое величие только тогда, когда противостоит другим. Я же считаю, что велик тот, кто проявляет истинное смирение. Люди говорят, что я снял молнии с небес. Но, проводя эксперименты с молниями во время создания молниеотвода, я часто испытывал страх. Однажды я просто упал на колени и обратился к Богу с молитвой, воздавая Ему славу и честь. Когда я возвращался из Англии в Америку, предотвратив угрозы войны, за что мне оказали большие почести, молния ударила в мачту корабля, на котором я находился. Я упал и потерял сознание. Очнувшись, я сразу же сказал: «Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты напомнил мне, что Ты всемогущ, а я лишь червь». Эти смиренные слова известного человека подчеркивают величие Бога. Бог велик силою, но при этом Он не презирает сильного крепостью сердца. Какое благословение заключено в познании великого Бога как Отца!